Город Энск. 13 августа. Райком комсомола. Наша дополнительная отработка на Керамзите подошла к концу. И мы с Мишей по окончании дневной смены, как и договаривались 4 дня назад, распрощались с товарищами по несчастью и отбыли на рандеву с комсомольскими лидерами. «Хорошо вот так», – сказал мне Миша, когда мы слезли с автобуса на площади Сусанина. «Посидеть и покурить после трудовой вахты». «Курить после физнагрузок вредно», – заметил ему я. «Да и вообще всегда вредно, а не только после нагрузок». «Сам знаю», – огрызнулся Миша, закуривая последнюю беломорину из пачки. «Но ничего не могу с собой поделать». «Ладно, докуривай и вперед. Нас еще ждут великие дела». На входе опять сидела не Катя, а неизвестно что. «Уволилась она», – ответила оно на мой вопрос. «Со вчерашнего дня не работает здесь больше». «Странно», – подумал я, – «а мне она ничего не сказала». Но развивать эту тему я не стал, а просто пошел вместе с Мишей на второй этаж к кабинету номер 13. «Заходи! Не заперто!» Раздался зычный голос изнутри. «О, бойцы прибыли! Рад вас видеть!» После 5 минут обмена мнениями ни о чем, Гена неожиданно перешел к сути дела. «А у меня для вас 2 новости. Хорошая и плохая?» Попробовал угадать я. «Не угадал! Плохая?» «И очень плохая», – ответил он со скорбной миной на лице. «Начни тогда с просто плохой», – предложил я. «Но слушай, на Керамзите так и не нашли народ, чтобы заткнуть дыру в вашей бригаде. Это уже их личные проблемы», – отрезал я. «А я? Ну то есть мы с Мишей. Туда возвращаться не будем». «Правильно, Миша?» И тот согласно покивал головой. «Это бы полбедой было», – продолжил Гена. «Но есть и похуже известия». «А что может быть хуже? Революция в Москве?» «Нет, революции пока что можно не бояться. Но ваш участок в Благовещенке хотят отобрать». И Гена внимательно посмотрел на каждого из нас. «Очень интересно», – ответил я. «И что с жильем для нашего отряда тогда будет? А вашему отряду выделят другой участок. Со временем. Но на Керамзите все равно надо отрабатывать». «На Керамзите надо отрабатывать», – подтвердил Гена. «А МПСХО остается на месте». «А куда же оно денется?» «Дай я угадаю, кто наложил лапу на наше добро», – предположил я. «Угадывай», – милостиво разрешил мне Гена. «Начальник концерна АМК Кириленко, наверное», – закончил свою мысль я. «Захотел не только первый этаж, но и все остальное». «Угадал», – уныло подтвердил этот факт Гена. «Он же ведь сам из вашего райкома вышел. Чего же он так себя ведет не по-комсомольски?» «Ну, знаешь», – отвел в сторону глаза Гена. «Сейчас все себя ведут не по-комсомольски. С чего бы ему быть ангелом?» «Что-то можно сделать, чтобы отменить эту экспроприацию?» – спросил я. «Вряд ли», – еще унылее проговорил Гена. «Все согласовано на самых верхах. И он показал глазами, где эти верхи находятся. «А вот хер-то им!» Разозлился я. «Сейчас не времена застоя на дворе. Мы будем бороться за свои права». «Ну-ну!» Только и смог выдавить в ответ Гена. «Желаю успехов!» «Бумажку с мандатом хотя бы выдашь?» Спросил я. «С каким мандатом?» Не понял он. «Но с подтверждением, что я не праздное лицо, а член штаба МЖК». «Это без проблем. В канцелярию зайди, я распоряжусь». Короче говоря, эту бумажку, где значилась моя должность, канцелярия выдала без единой запинки. После чего мы с Мишей опять очутились на площади Героя Сусанина. «А это ведь из-за тебя так вышло!» Неожиданно выдал тот ядовитую фразу. «Если бы ты к тому румяному комсомольцу не полез, все было бы тихо, мирно». «Вообще-то мы вдвоем к нему ходили», — ответил я. «Но решение ты один принимал», — возразил Миша. «Согласен», — уныло повесил голову я. «Значит, мне одному и разруливать вновь возникшие неприятности. Я пойду в свой институт загляну пока». И я зашагал вдоль по улице Ульянова-старшего по направлению к психушке. Напротив нее и стоял мой радиоинститут. Вот только для полного счастья мне сейчас не хватало разборок в нашем МЖКовском коллективе. На входе столкнулся с Саней, который кабельный предприниматель. «Вот хорошо, что мы встретились», — обрадовался тот. «А я уже хотел к тебе на Свердлова прокатиться». «Я тоже рад», — ответил я с каменным выражением, «потому что сейчас вряд ли что-то на всем белом свете меня обрадовало бы». «Согласен я на твое предложение», — отвел он меня к подоконнику. «Когда можно будет оформиться?» «Напомни, плиз», — сказал я. «Что за предложение было? А то сегодня у меня что-то голова кругом идет». «Ну как же? Дня 4 назад ты же сам предлагал моему кабельному предприятию перейти под твою комсомольскую крышу». «Вспомнил», — отвечал я. «И точно предлагал. Только это 4 дня назад было. А сейчас обстоятельства немного поменялись». «Что? Нету больше твоей крыши?» – озабоченно переспросил Саня. «Развалилась?» «Не в этом дело», – с горечью резюмировал я. «Крыша пока на месте и не протекает. Только вот конкретно я больше под нее не попадаю. Стою в сторонке. Остается только мокнуть под дождями». «Вот оно чего!» – изумился Саня. «Ну тогда извини. Пойду я. А ты-то сам как? Участвуешь в моем бизнесе? Или в сторону отходишь?» «Участвую. Куда я денусь?» – вздохнул я. «Но беру небольшой тайм-аут. На неделю примерно. Потерпит?» «Неделю можно», — согласился он. «Но потом будешь работать с удвоенной энергией». «По рукам!» — встал я с подоконника. «Кстати, как там Любаня-то? Она в сторону не отвалила?» «Думает», — коротко бросил Саня, и на этом мы распрощались. Малое предприятие с названием «Радиотехник» встретило меня более приветливо. Но еще бы. Пилотный контроллер Камака для PC-шной шины я отладил, и сейчас опытное производство ваяло серию аж в 10 штук. Да и пяток компьютеров на продажу я вот только что наладил. 2 дней не прошло. Честно запихнул туда Norton Commander, Lexicon, из 10 игрушек. «Мне бы денег немного», — попросил я у Карпыча, который замещал Бугрова по всем текущим вопросам. «И отпуск на неделю. Позарез надо». «Ладно», — ответил Карпыч после недолгого размышления. «Как особо ценному сотруднику разрешаю и то, и это. Но потом, чтобы туннельный микроскоп окучил с максимальной скоростью. Сколько денег-то надо?» «А сколько дадите?» — ответил я по-еврейски. 2000 хватит?» 2000 меня вполне устраивали, и мы ударили по рукам. Получил я эти деньги в кассе института и незамедлительно отчалил в направлении касс Аэрофлота. Были такие организации при советской власти. Примерно 2-3 штуки на крупный город. Билетов на любые виды междугороднего транспорта, как хорошо помнят старожилы, в Советском Союзе в свободной продаже не было. Хотя транспорта было много и на любой вкус. Начиная от автобусного сообщения и заканчивая речным. Так что приходилось как-то исхитряться и приспосабливаться. Вот и у меня был один шапочный знакомый в этой сфере, который иногда помогал в обмен на другие услуги или обычные денежные знаки, имеющие хождение на территории страны. Я ему извякнул с телефона автомата. «Привет, Костик», — сказал я в трубку. «Позарез нужен один билет на самолет в Ригу. На завтра желательно». «Четвертак, значит, четвертак. Занесу к вечеру». Таким образом, транспортный вопрос был улажен в кратчайшие сроки. И я отправился домой. Пора бы уже и перекусить чего-нибудь было. А заодно узнать новости у Кати. Почему она уволилась? И что теперь будет делать? А дома, в пустой комнате с надутым матрасом на полу, меня ждал очередной сюрприз. А то их мало с утра привалило. Записка со следующим текстом. «Саша, извини меня, я полюбила другого и ушла к нему. Ты очень хороший, но тот лучше. Целую». «Зашибись». Механически соорудил себе еду на ужин, непрерывно размышляя о своей тяжелой судьбе. В конце концов пришел к выводу, что если девушка уходит к другому, то неизвестно, кому в результате больше повезло – этому другому или тебе. Да, а билет-то на самолет мне выдали не на завтра, а на послезавтра. Все просто как апельсин. В Ригу у нас были вылеты только по нечетным числам. Но ничего, должен успеть. Успокоил сам себя я. Прилет в 9 утра. Время будет. А далее, дорогие читатели, идут события, описанные во флеш-форвардах за номерами 1, глава 2. 2. Главы 10-11 и 3. Главы 16-17. Я пометил их название на всякий случай. А мы перемещаемся в...